тебя дымит шляпа на Юлю. Поймать зубами пулю трудно, я думаю. Прежде чем отвечать, прежде чем ебать вас панчами, прежде чем раскулачивать понюшку соли, у тебя не достоит на песне про Юлю. Не трещит кишечник от шавухи. Сидеть и в комнате тухнуть так тупо возле трупа. Горят маяками трубы. Бабочка вчера была куклой, продавали за рубль бесплатно руби. Моя кровавая блевота цвета рубина, мое дыхание турбина. Мои слова это тромбы, мои нервы тромбон. Но ты умеешь только на скрипке. Зубов ломкие скрипы типа винила. Ты меня обвинила и рада. Мы такие крутые в контрах, каждый на своей волне доволен. Но на прочее просто похуй. У тебя дымит шляпа на Машу, но я ее краш при мне, она влажная. Музыка нас связала, это мираж. Мы связали ешки, круглый вираж. Высадить сажей, как идти баш на баш. Эмоции гараж, меня не забудь, но замажь. Второй полосой вмажься за мной покой. В пакете прикольно, но я под петлей. Тлеет пятно, колонку греет бетлой. Вроде июль, но снегом все замело. За мелом идет эпилог, я твой эталон, ты просто мой клон. Я пустой, но знаю, где лежит кило и сотки. На адрес еду без сотовых, пляж, песок. Лети-лети, лепесток, а нет, постой. Скажи, кем твой мир соткан? У тебя дымит шляпа на Юлю. Закину в августе, отойду к июлю. Свое тело по выходным выгуливать. С чем замешать амфитоз, ты загугли. Пробку бутерата целуют губы, ноздри бегут. Пора порадоваться на своем веку. Человек никогда не поверит человеку, покупая муку, зеркалку, гидру. Иногда я с рук беру в свою меру, с тобою за руку иду, пока я не умру. Прах просеет по ветру, реинкарнация, я скоро вернусь.